Мой милый, ты знал, что будет больно? Ты приготовился к этому? Пожинай плоды содеянного. Утешайся тем, что сделал то, что необходимо было сделать. Что хотя бы раз ты нашел в себе силы победить свой эгоизм, подчинить зверя, ногами разбить ему морду. Быть может, хотя бы это смягчит твое отчаяние. Смягчит? Да ничего подобного. Меня не утешает моральная красота моего поступка. Я страшно несчастен. Лизон, вернись, Лизон! Не оставляй меня, я говорил глупости. Я был безумен, я люблю тебя. Ты любишь меня, только это имеет значение. На остальное наплевать. Будущее? Какое будущее? Будущего нет, есть только ты, Лизон и я. Поддыхающий от любви к тебе. Я бушую, я мечусь по своей берлоге. Я бьюсь головой о стены, буквально как бык в ярости, с размаху, пока боль не заглушит моей боли внутри. Но этого надолго не хватает. Страх сильнее, чем шишки. Он толкает меня вниз по лестнице и оказываюсь на тротуаре под веселым солнышком, которому на все наплевать. И вот я бегу по асфальту, потерянный, небритый, похожий на сумасшедшего маньяка, ищущего, кого бы зарезать. Я иду. Куда же я иду, не знаю. Я даже не думаю об этом. Какой-то обрывок сознания, неизвестно в каком темном закоулке моих извилин, должно быть, это знал, потому что я прихожу в себя перед домом Элоди. Я удивлен, почему Элоди? О, да потому что именно она причина всего, потому что это ее вина, потому что я хочу ей сказать, что дело сделано, жертва принесена. Хочу излить на нее все мое бешенство, хочу к ней прижаться, хочу отхлестать ее по щекам, хочу выплакаться между ее грудями, хочу, чтобы она восхищалась мной и утешала меня. Хочу убедиться, что не сделал глупости века. Хочу заняться с ней любовью, чтобы доказать себе, что моя жертва того стоила. И более всего хочу, чтобы женщина убаюкала меня, сказала мне: «Ну, успокойся», и дала бы мне грудь, и раскрыла мне бедра и лона, и взяла бы меня за руку, и ввела бы в себя, и слушала бы, как я мешаю любовные рыдания и любовный хрип, и шептала бы мне те глупые слова, какие шепчут страдающему ребенку. Вот так. Именно этот инстинкт толкал меня, заставил прибежать сюда, к женщине, единственному убежищу, гигантскому влагалищу, куда можно погрузиться целиком и свернуться зародышем самой его глупости вдали от мира и беды. Только бы она оказалась дома. Она тоже, должно быть, беспокоится из-за моего затянувшегося молчания. Я поднимаюсь по лестнице, заставляя себя наступать на каждую ступеньку, чтобы дать себе время немного успокоиться. Наверное, я страшен с этой недельной щетиной. За отсутствием расчески расчесываю волосы пятерней. Вот я перед дверью. У меня нет ключа, но у нее нет привычки запираться. В этот час она одна. Я найду ее в спальне за рабочим столом. Под нежным светом розового абажура, склоненной над неизбежной стопкой контрольных работ. В моей душе над полем битвы всходит заря и окрашивает руины. Спальня в конце коридора, в самой глубине квартиры. Под моими ногами знакомая ковровая дорожка, узкая, почтенного возраста, протертая до основания, местами просто дырявая.